Лебенталь снова пугливо оглянулся. «Зачем ты мне все это говоришь?» 509-й хорошо знал, что такое лагерное суеверие. Нельзя произносить заветное. Оно не сбудется, а несбывшаяся надежда — это тяжкий удар и, значит, потеря сил. Не полагалось ничего загадывать ни за себя, ни за других. «Говорю, потому что надо об этом говорить», — сказал он. «Пришло время. Теперь это поможет нам выстоять, потому что это не парашные байки. И ждать осталось недолго. Нам надо...» Он запнулся. «Что?» — спросил Лебенталь. 509-й и сам толком не знал. «Прорваться», — думал он. «Прорваться и даже больше того». «Это как гонки, Лео», — объяснил он наконец. «Гонки со смертью», — додумал он свою фразу. Но вслух не произнес. Вместо этого показал на эсэсовские казармы. «Вот с ними. Сейчас-то уж нам проигрывать никак нельзя. Лео, до финиша рукой подать». Он схватил Лебенталя за плечо. «Теперь все, все надо сделать». «Да что мы можем сделать?» 509-й почувствовал легкое головокружение, словно выпил лишнего. Он давно уже отвык много думать и много говорить, и давно не думал, сколько сегодня. «Есть одна вещица», — сказал он, вытаскивая из кармана зуб. «Это отломано. Вероятно, не зарегистрирован. Продать сможем?» Лебенталь взвесил зуб на ладони. Он не удивился и не испугался. «Рискованно. Можно, конечно, но только кому-то, кто либо сам выходит из зоны, либо имеет туда надежные ходы. Неважно, как ты это сделаешь, что мы за это получим, только надо быстро». «Ну, очень быстро не выйдет. В таком деле без разведки нельзя. Тут надо с головой, иначе либо останемся ни с чем, либо вообще загремим на виселицу». «А прямо сегодня, ночью, ты не можешь продать?» Лебенталь чуть не выронил зуб. 509-й, — сказал он, — «еще вчера ты вроде был в своем уме». «Так вчера это когда было?» Со стороны города донесся треск, грохот, а сразу вслед за этим ясный мелодичный удар колокола. Огонь добрался до перекрытий колокольни, и колокол рухнул на землю. Лебенталь испуганно съежился. «Что это было?» — спросил он. «Знамение!» — губы 509-го скривились в усмешке. «Знамение, Лео, что вчера это было очень давно». «А это же был колокол! Откуда там, в церкви, колокол? Их же все давно переплавили на пушки». «Не знаю. Может, один проворонили? Так как насчет зуба? Сделаешь сегодня? Нам нужна жратва на эти двое суток». Лебенталь покачал головой. «Сегодня не получится, как раз поэтому. Сегодня четверг, вечер отдыха в офицерской казарме». «Ах, вон что! Значит, девочки придут». Лебенталь поднял на собеседника глаза. «Ты это знаешь? Откуда?» «Неважно. Знаю я, знает Бергер, Бухер и Агасфер тоже. Кто еще?» «Больше никто». «Так вы, значит, знаете. Не заметил, как это вы меня выследили. Впредь буду осторожней. Да, это сегодня вечером». «Лео», — настаивал 509-й, — «попробуй избавиться от зуба сегодня же. Это важно. А с девочками я вместо тебя разберусь. Дай мне деньги. Я знаю, что к чему. Это не хитро». «Ты знаешь, как это делается?» «Ну, конечно. Из канавы все слышал». Лебенталь задумался. «Вообще-то есть один хмырь в гараже. На грузовике работает», — размышлял он вслух. «Завтра он едет в город. Попробовать можно, вдруг клюнет».